15 глава. Этот танец показался мне бесконечным. Когда мы вернулись за стол, Алан угрюмо сверлил свой бокал взглядом, а Эдриан выглядел до нельзя довольным. Видимо, разговор не клеился. Впрочем, скоро директор Бичем все-таки поддался уговорам спутницы и позволил увлечь себя в танец. Напряжение, сковавшее наш стол, немного спало, и мужчины разговорились. Я вполуха прислушивалась к обсуждению преимуществ последнего Ягуара перед предыдущей моделью, когда почувствовала мягкое прикосновение к своей коленке. Медленно поднеся к губам бокал, сделала глоток и посмотрела на Алана. Он не обращал на меня внимания, увлеченно включившись в обсуждение. Но рука его явно жила своей жизнью, круговыми движениями, оглаживая кожу и медленно поднимая платье под столом, скатывая его на бедрах. Это было странно. Волнующее, острое и совершенно на меня не похоже. Сделав новый глоток, я коротким движением облизала нижнюю губу и повернулась к одному из сотрудников Бичем, сделав вид, что увлеченно слушаю. Польщенный вниманием, он пустился в пространные объяснения, смысл которых напрочь ускользал. Теплая ладонь нежно прошлась по внутренней стороне бедра и вдруг слабо сжала, вызвав острую волну мурашек. Потом погладила в обратном направлении к колену и снова возвратилась вверх. Интересно, Алан догадался, что под платьем у меня ничего нет. Кажется, кончики моих ушей зарделись, и я невольно потупила взгляд, уставившись в опустевший бокал. «Тебе не подлить?» Любезно поинтересовался Стивен, поднимая руку, чтобы сделать знак официанту. «Да, было бы неплохо». Начала я и тут же осеклась, встречаясь с его глазами. Он все понял. Метнув короткий взгляд на мои ноги, прикрытые скатертью, вернул его мне, заставляя вздрогнуть. Как ведро ледяной воды, опрокинутое после финской сауны. Возбуждение, желание, все пропало, остался только холод. «А вы позволите украсть вашу супругу?» Над Стивеном склонился Эдриан. «Всего на один танец, уверяю вас». «Если она не против». Учтиво улыбнулся тот, пристально наблюдая, как я поднимаюсь. Эдриан уже отвернулся и не мог заметить, но Стив увидел, как рука Алана вернулась на стол. Если я хотела подергать тигра за усы, то это удалось в полной степени и без особых усилий с моей стороны. Градус вечера слегка повысился. Эдриан говорил громче, чем следовало, его спутница, имя которой мне никак не удавалось запомнить, смеялась звонче. И тон разговоров перешел от деловых к более приземленным. Веселились все, кроме меня и Стивена. Напряжение разливалось в воздухе, игнорировать его было бессмысленно. Мне хотелось съежиться, стать крохотной невидимкой, хотя он вел себя как обычно, ничем не выдавая раздражения или злости. Стремясь заглушить разрастающуюся паническую атаку, я неблагоразумно обратилась к вину, приканчивая третий бокал. Стоит отметить, что смелости мне это прибавило, и в голове слегка зашумело, разгоняя тревожные мысли. Полумрак в зале сгустился, над пустеющими столиками приглушали свет. Время приближалось к 11, и пришла пора расходиться. Завтра еще один день, полный докладов и презентаций. Правда, я уже выступила, и думать хотелось только о развлечениях. Вино внутри меня подталкивало к решительным действиям. При одной мысли, что придется возвращаться в номер со Стивеном, хотелось уронить голову на стол. А Алан сидел так близко. «Дорсет». Я повернулась к одному из своих коллег. Вы поедете завтра с нами на экскурсию? Экскурсию? От неожиданности он моргнул и нахмурился. Ну да, на Уайт. Я ни разу не была там. Все время было некогда. А сейчас время появилось. Прохладно поинтересовался Стивен, когда в его руке вместо бокала появился стакан с виски. Я уже выступила, пожала плечами. Утром послушаю два доклада, и можно заняться осмотром достопримечательностей. Уайли? Я обратилась ко второму коллеге, тот сокрушенно вздохнул. «У меня презентация в два...» «Конечно, так я и поверила в искренность этих вздохов. Кто ж по доброй воле захочет отдыхать с боссом, когда можно закрыться в номере с оплаченным мини-баром?» «Знаю, вы бы хотели пригласить меня», — довольно улыбнулся Эдриан. «Но у меня на завтра весь день расписан». «Что ж, пришла моя очередь сокрушаться. Значит, остаетесь только вы, мистер Хамфри. Вы же не против составить мне компанию?» «Никогда не был на Уайте», — со всей серьезностью заявил Алан. Стивен фыркнул, но промолчал. «Отлично. Надеюсь, я воскликнула не слишком воодушевленно, радуясь, что мой маленький план удался. Значит, после вашего доклада мы сможем отправиться в порт». «В почему же вы не зовете с собой мистера Нортона, Доротея?» Вкрадчиво поинтересовался Эдриан. «Это бессмысленно?» Я пожала плечами. «Стивен терпеть не может экскурсии, предпочитая им отдых в отеле». «Зря?» — хохотнул Эдриан. «На вашем месте я бы не отпускал жену с мужчинами младше 70, и то с оглядкой». «Поэтому твоя жена сидит дома», — слишком громко прошептала ему на ухо спутница. Эндрю скривился и, накрыв широкой ладонью ее лузкую ладошку, что-то быстро эмоционально зашептал на ухо. Мы с Алланом обменялись короткими взглядами, он еле заметно улыбнулся и вдруг, вздернув подбородок, спросил. «Вы позволите вас пригласить?» Я ждала этого приглашения весь вечер, но даже вино не заставило обрадованно подскочить с места, как хотелось, а повернуться к Стиву, дождаться его равнодушного пожатия плечами и только после этого протянуть руку Аллану. Стоило нам медленно закружиться в танце, я поплыла. Хотелось прикрыть глаза, отрешиться от всего вокруг и позволить натянутым нервам ослабнуть. Алан держал меня осторожно, словно хрупкую статуэтку, но я чувствовала, что он тоже сдерживается. На шее судорожно колотилась голубая жилка, он дышал глубоко и медленно. Его взгляд я буквально ощущала кожей. То, как он скользит по плечам, снимая бретельки платья, как ласкает ключицы и грудь, заставляя ее вздыматься быстрее. «Если ты не прекратишь раздевать меня глазами, я провалюсь сквозь землю», прошептала я с милой улыбкой. Алан невозмутимо кивнул, со стороны могло показаться, что мы ведем непринужденный разговор. «Я не доживу до завтрашнего дня», в полголоса проговорил он. «Ты сегодня потрясающая, это твое платье, ты специально выбрала его, чтобы свести меня с ума?» Значит, он тоже заметил. Я коварно улыбнулась, но спешно погасила улыбку, дерзко посмотрев в голубые глаза. «А если и так?» «У тебя это получилось». Хрипло выдохнул он, прижимая к себе немного сильнее, чем того требовали приличия. У меня кружилась голова. От флирта, от его улыбки, от вина. Хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась, и мы кружились в центре зала, в мягком свете. Только музыка, только тепло его тела, только стук моего сердца. Музыка замолчала. Алан неохотно убрал руку с моей талии и кивнул в сторону стола. Стоило нам подойти, как Стивен поднялся на ходу, допивая виски. В руках он держал мой клатч. «Спасибо за приятный вечер, но нам уже пора». «Мне тоже». Обаятельно улыбнулся Алан, глядя на сидящих за столом. Впрочем, наш уход мало кого огорчил. Мы зашли в лифт, и я, не удержавшись, фыркнула со смеху. С одной стороны, обманчиво расслабленный Стивен, с другой, небрежно засунувший руки в брюки Алан, идиллия. Интересно, если бы я попросила их зайти в номер вместе, они бы согласились? Не знаю, что за вино нам наливали, но подобные мысли посещали меня впервые. У дверей номера Стивен демонстративно повернулся к Алану спиной, одной рукой обнял меня, а другой открыл дверь, подталкивая внутрь. Я едва успела кивнуть Алану, когда дверь закрылась, а Стивен прошел к бару. «Ты так торопился уйти, чтобы теперь молчать?» Выразительно посмотрев на его спину, я прошла мимо, скидывая туфли. Какая-то сила дергала изнутри, заставляя говорить, вместо того, чтобы просто пойти в спальню и лечь в кровать. «Кстати, мы не обсудили, где ты будешь спать?» «На этот раз диван твой», — нарушил молчание Стивен. Обернувшись, он смерил меня нечитаемым взглядом, наливая виски и бросая в стакан лед. «Как скажешь». Я философски пожала плечами, плеснула в бокал белого вина и рухнула на один из диванов, закидывая ногу на ногу. «Что тебе говорил Мартин?» «Ничего из того, что стоит сейчас обсуждать». Стивен снял пиджак и бросил его на спинку соседнего дивана. «Расскажу завтра, или лучше в понедельник в служебной записке». Он щелкнул запонками, снимая их и кладя на столик. Расстегнул две пуговицы на рубашке и теперь закатывал рукава. Я поймала себя на мысли, что слежу за ним, как кролик за удавом, не в силах оторваться от медленных, отточенных движений. «Зачем записки?» Я сделала глоток и посмотрела на мужа поверх бокала. «Можешь прийти и сказать мне лично?» «Если ты в этот момент не будешь занята своим лаборантом», небрежно заметил он, опускаясь на диван напротив. Откинувшись, он раскинул руки по спинке, покачивая в одной из них стакан. «Сегодня он недвусмысленно дал понять, что знает, как занять твое внимание». «Работа — не место для подобных вещей», — смутившись такому откровенному замечанию, пробормотала я. «Да ну!» — натурально удивился Стивен, подаваясь вперед и облокачиваясь о колени. А мне показалось, что кто-то совсем потерял способность мыслить и оценивать ситуацию критически. И его рука. Он положил свою ладонь на мое колено. Так рьяно наглаживала тебя под скатертью. Скажи, ты кончила? Стив! Шокированно воскликнув, я дернула ногой, попытавшись бросить его руку, но он лишь впился крепче, не сводя с меня пристального взгляда прозрачно-голубых глаз. Что? Он удивленно вскинул брови. Разве хороший муж не должен интересоваться, получила ли удовольствие его жена? Хороший муж сам его доставляет и знает ответ из первых уст. Вырвалось у меня. Я залпом допила вино и резко поднялась, но не успела сделать шаг, как рука Стивена взметнулась, хватая меня за запястье и заставляя упасть ему на колени. Крепко прижав к себе, он жарко выдохнул мне в шею, слегка задев губами мочку уха. Я дернулась в тщетной попытке встать, но Стивен обнял сильнее, зарываясь в мои волосы, и проворковал. «Ты права, пора вспомнить о своем супружеском долге». «Поздновато опомнился, не находишь?» Повернувшись, я столкнулась с ним практически нос к носу и застыла, забыв, как дышать. Глаза, потемневшие, ясные, смотрели прямо в душу, вытаскивая наружу желания, что тлели годами. Не отводя взгляда, Стивен продолжал удерживать меня одной рукой, в то время как вторая нырнула под платье, скользя между плотно стиснутых ног, поднимаясь выше. Мы молчали, воздух между нами густел, а каждый новый вдох давался тяжелее. Кончики пальцев мягко поглаживали, не спеша, но и не собираясь отступать, и я сдалась, расслабляясь, разводя ноги шире, позволяя проникнуть глубже, коснуться внутренней стороны бедер. Я чувствовала, как растет возбуждение Стивена, как туманится его взгляд и приоткрываются губы. Хотелось склониться над ними, почувствовать их вкус, запустить руку в его волосы, но я медлила. Боялась, что в любой момент он оттолкнет, заявив, что все это шутка, а я, как всегда, вижу то, чего никогда не будет. Но время шло, а он молчал, поднимая руку выше, пока не коснулся места, где соединяются ноги. Мой вздох получился тонким и высоким, когда он двинулся дальше, обводя клитор, слегка надавливая и проникая внутрь. Глаза закрылись, и я невольно поддалась вперед. Стивен приник к моей шее горячим влажным поцелуем, насаживая на свой палец, заставляя двигаться навстречу его движениям, неосознанно вращая бедрами, поддаваясь древнему инстинкту, который невозможно побороть. Горячая волна прошла по позвоночнику, растекаясь внизу огненной лавой, когда я, наконец, позволила себе поверить, это по-настоящему. Руки взметнулись к его голове, погружаясь в каштановую копну волос, притягивая к себе, впиваясь поцелуем, требовательным, ищущим, ослепительно сладким. Я прижалась к нему всем телом, будто со стороны наблюдая, как порхают по пуговицам его рубашки мои руки, как она летит на пол, а мое платье поднимается выше и выше, пока Стивен не стягивает его через голову. Я горела. Плавилась в его руках, стремясь коснуться везде и сразу одновременно. Стивен подхватил меня на руки, перенося в спальню, опуская на кровать, замешкался, избавляясь от остатков одежды, и тут же вернулся, опускаясь сверху. Целуя снова и снова, целуя горячо, обжигающе. Дыхание шумное, прерывистое, путалось, смешиваясь, смазывая границы, заставляя забыть обо всех недомолвках, о ссорах, о злости, о том, что мы столько лет молчали, теряя время. Когда он заполнил меня, замирая, впиваясь взглядом в мои глаза, я застонала, приглушенно, протяжно, сладко, чувствуя, что готова взлететь к потолку от одного только ощущения, от одной только мысли, что это он. И когда он начал двигаться, крепко сжимая мои бедра, я улетела, буквально оторвалась от тела, взмывая куда-то вверх, туда, где не осталось ничего, кроме стонов, звуков и запаха страсти и невыносимого чувства наполненности. Эта ночь была долгой, очень долгой. И в то же время короткой, пролетевшей в один миг, мы не разговаривали совсем. Отрывались друг от друга на несколько минут, чтобы снова нырнуть в кольцо рук, медленно очерчивая невидимый рисунок на спине или груди, дыша размеренно и глубоко или сплестись в объятиях, находя нужный ритм, двигаясь в такт. За окном серел рассвет, и я уже могла разглядеть выражение лица Стивена, его усталую рассеянную улыбку. Уютно устроившись на его груди, я моргала последним усилием воли, отгоняя сон. Страх возвращался. Страх, что я проснусь и пойму, что мне все приснилось, или что в нашей жизни ничего не изменилось. Но в конце концов усталость сморила, и я провалилась в сон. Мне снилось поле, яркое, зеленое, усыпанное маргаритками. По синему небу плыли белоснежные облака, и мир вокруг был так сильно похож на пасторальную картинку, что я не удивилась, опустив глаза и увидев себя в костюме пастушки, в пышной юбке до колена с розовыми рюшами и с перевитыми лентами посохом в руках. И в эту прелестную картинку врывался дребезжащий народный звук, заставляя овечек вздрагивать и укоризненно морщить длинные морды. Небо раскололось надвое, земля ушла из-под ног, и я резко проснулась, распахнув глаза. Солнце почти не пробивалось сквозь плотно задернутые шторы. Кровать рядом со мной была пуста. Ну, конечно. Источник звука нашелся почти сразу. Телефон, лежавший на тумбочке. Алан. Разбудил. Извиняющимся тоном спросил он. Я попыталась что-то сказать, но во рту было так сухо, что из горла вырвалось сипение. «Прости, я думал, ты давно на ногах», — продолжил Алан. «Я выступаю через полчаса. Думал, мы встретимся перед докладом». «Что? Сколько сейчас времени?» Отняв телефон от уха, я посмотрела на часы. 11. Стивен уже выступает, а я проспала. И он меня не разбудил. Сбежал по-тихому, боясь посмотреть в глаза. Во рту разлилась горечь, и я прикусила губу, чтобы сдержать вскипевшие на глазах слезы. «Дороти», — послышался в трубке голос Алана. Я совсем забыла про то, что он все еще ждет ответа. «Я скоро буду, спасибо, что разбудил». Бросив телефон на кровать, я резко села, тут же пожалев об этом, голова запульсировала. Схватившись за виски и прикрыв глаза, я побрела в ванную, тяжело передвигая ноги. «Нет». Дело было не в выпитом вчера алкоголе и не в безудержном сексе до утра, а дело было в том, что он опять меня от себя оттолкнул. И на этот раз точно навсегда.